Глава 9. 12 августа 1614 года. Окрестности Варшавы. Жерар Бернар покачивался на своем коне, приближаясь к фактической столице Речи Посполитой. Формально-то ей оставался Краков, но король предпочитал сидеть здесь. Из-за леса доносились звуки артиллерийской канонады с характерными взрывами гранат. Это могло говорить только об одном – они не успели. На душе у него было тревожно. Ведь там, скорее всего, он должен встретить в бою императора с первым легионом Рутения, да с союзниками. Ему хотелось думать о том, что он сможет стать той соломинкой, что переломит хребет верблюду, но не выходило. Ведь у него у самого на хвосте висел бешеный Ишак в лице второго легиона Полесье, который время от времени настигал его на марше и больно кусал. «Куда и зачем я иду?» — тихо под нос буркнул он сам себе, впрочем, продолжая движение. Но вот поворот, и перед ним открывается панорама. С одной стороны, первый легион Рутения и около 25 тысяч союзных ему германских и датских войск. С другой – большое ополчение шляхты и магнатов, что располагалось в полуразрушенных редутах. И даже отсюда, издалека, значительные потери сторонников Сигизмунда наблюдались невооруженным глазом. Жерар остановился и потер виски. Это был конец. Все, финиш. Легион сам по себе для него был непреодолимой силой. А тут еще и армия такая на поддержке. Наковальня. Вот натуральная наковальня. Сзади же, к мягкой попке его потрепанного войска, приближается Прохор Селедкин со своим легионом. Молод? Ну, может быть и молод. Хотя обычно то, что с ними тут фигурально учинят, называют иначе. Приняв от помощника зрительную трубу, Бернар осмотрел поле боя более подробно. Вон и ставка короля. Валяются трупы, но король вроде бы как жив. Что делать? Дилемма. Подошедшие к нему командиры его войск думали что-то в том же духе, увидев эту картину маслом. Слишком уж характерные были лица. После 10 минут раздумывания, тяжело вздохнув, Жерар Бернар приказал войскам выдвигаться и строиться. Глупо, конечно, но ему, как наемнику, репутация была крайне важна. Очевидно, что победить было невозможно, но он должен был хотя бы обозначить удар перед отступлением и капитуляцией. И вот, спустя четверть часа, его пехотные коробки пошли вперед. Медленно, неохотно. Француз занервничал изрядно, увидев, как орудия поворачиваются в их сторону. Пехота легиона быстро перестраивается, а несколько полков германских кирасир и рейтер начинают перемещаться на новый фланг. Опасно, очень опасно. 500 метров. Жерар поднял руку, останавливая войска. «Почему они не стреляют?» Довольно громко и даже в какой-то мере возмущенно произнес он. Его это испугало больше, чем если бы со стороны легиона полетел натуральный ураган свинца и чугуна. Но нет, все тихо, только стрелки стоят на изготовку и ждут. «Может, попробовать поговорить?» — неуверенно произнес один из командиров, также недоумевающих от ситуации. О чем мы можем говорить? Черт, черт, черт, проклятье!» — крикнул он и тронул своего коня, будучи абсолютно уверенным в том, что император проигнорирует его попытку. Но, о чудо, когда Жерар Бернар остановился посреди разделительной полосы, со стороны легиона пошло какое-то движение, и Дмитрий выступил вперед. «О, какие люди!» — первым вполне радостно произнес император, подъезжая. «Не видел тебя со Смоленска. Тогда ты был простым капитаном рейтер, не так ли?» «Мы все растем», — уклончиво ответил Жерар. «Ты тогда тоже был царевичем, достаточно далеким от престола. Все так. Время — самый ценный ресурс в нашей жизни. Глупо им раскидываться. Да, а ты, я вижу, решил прекратить свой бренный путь. Я? Почему? Деланно удивился Жерар, внутренне похолодев. Мне говорили, принял несколько полевых сражений, проиграл, но устоял и даже армию сохранил, ну, хоть какую-то. А под Минском даже смог остановить натиск одного из моих легионов. Не лучше, но все равно это показатель. И что теперь? Ты разве не знаешь, что эти ребята, кивнул император на легионеров Рутении, вооружены новыми скорострельными штуцерами, которые шагов на 500 уверенно бьют по испанским коробкам? Да делая по 6-8 выстрелов в минуту с каждого ствола, я как-то замялся Бернар, пораженный новостью. Вот я и думаю, ума ты лишился от радостной встречи, или что? А орудиями чего не бьешь? После долгой паузы спросил Жерар. А зачем? Вы так дивно идете, что из штуцеров будет довольно. Вот шагов на 200 подойдете, палить и начну, чтобы, отступая и смешавшись, стали еще более вкусной мишенью, да и убежала как можно меньше. А то лови еще вас потом по лесам да болотам. Мы не можем отступить. После еще одной долгой паузы произнес великий гетман Коронный. Разумеется, не можете, фыркнул император. Вам в спину дышит легион Полесья, деваться вам некуда. Но вот так идти на убой, покачал он головой. Слушай, это глупо. Тебе людей не жалко? Ты мог бы к осажденным присоединиться. Я бы не успел вам воспрепятствовать. А зачем? Что зачем? Зачем к ним присоединяться? Война окончена. Коалиция разбита. Мне, нам всем осталось только отдать последний долг своему королю. Лезть же туда, махнул он в сторону лагеря шляхты и магнатов, значит, просто продлить агонию. А ну, как он в город отступит. В Варшаве конец. Она вряд ли переживет свой захват, да и смерть будет дурной, в закутке каком и грязи. Ну-ну, ты слишком пессимистичный. Среди всех полководцев коалиции ты самый толковый. Столько боев, и все еще при армии. Ты мне нравишься. Конечно, если захочешь, я тебя убью. Это несложно. Но я собираюсь разворачивать еще легионы. Мне понадобятся толковые легаты. Да и солдат твоих тоже возьму. Правда, подучить их стоило бы, но это поправимо. Мы дали клятву королю, с нажимом произнес Жерар Бернар. Ему очень хотелось принять предложение императора, но это же убьет всю его репутацию. Да даже сам Дмитрий после такого предательства перестанет ему доверять. То есть нет короля, нет клятвы? Осекся француз. «Никуда не уходи, сейчас все улажу. Хотя можешь идти к своим войскам, чего тебе тут торчать прыщом на жопе?» После чего развернулся и поехал в сторону своих войск. А четверть часа спустя к полуразрушенным боевым порядкам, что занимало польско-литовское ополчение, подошла небольшая группа рейтер с рупором и предложила завершить всю эту совершенно уже никому не нужную битву поединком монархов. Дмитрий III против Сигизмунда III. Бой на шпагах один на один. Казалось бы, вздор, но не в этой ситуации. Никто ни в лагере Сигизмунда, ни в лагере Дмитрия не питал иллюзий относительно исхода этого сражения. Вопрос был лишь в цене. Поэтому император выдвинул королю обвинение в том, что он подлый убийца и презренный вор, что прячется за спинами честных людей. Шумные обсуждения в среде шляхетской продлились около получаса, пока король совершенно бледным лицом не вышел вперед для поединка. А вместе с ним выдвинулась целая делегация шляхты с магнатами. Как-никак поединки монархов не часто происходят. Исторический момент. Жерар, к счастью, офицеров тоже подъехал и встал в стороне. Вместе с ним принесли на носилках и обоих курфюрстов. Прибыли и союзники в лице короля Дании с целым выводком герцогов. В общем, круг получился очень знатный и влиятельный. Король Польши с трудом удерживал дрожь в коленях. Его белая свободная рубашка колыхалась на легком ветру, а он сам старался выглядеть достаточно гордо. Хотя получалось плохо. Дмитрий вышел и вовсе без рубашки, дабы все могли видеть его татуировку и золотой тельный крест. Ну и телом похвастаться. У кого еще здесь так хорошо проработан торс, а пресс с кубиками? Вот. Ничего не хочешь сказать? Беззлобно поинтересовался император. Давай уже это закончим. С трудом сглотнув липкий комок, ответил через довольно долгую паузу король. «Как пожелаешь», — усмехнулся Дмитрий, крикнул «к бою» и отсалютовал своему противнику. Сигизмунд делает шаг вперед, выпад, взмах, взмах, выпад. Дмитрий с улыбкой парирует и отступает. Король нервничает, его движения топорны, слишком дерганы. Взмах, взмах, взмах. Он работал в стиле ранней испанской дестрезы, которая еще толком и не развилась, и уж точно не обогатилась обширным арсеналом итальянских приемов и контратак. Прошло 5 минут. Император не нанес ни одного удара, все так же с улыбкой легко парируя и уклоняясь от атак короля. Сигизмунд взмок и выдохся. Он редко тренировался, очень редко. Пауза. Сигизмунд остановился, тяжело дыша и чуть пошатываясь. В его глазах пылала жгучая ненависть. «Что же ты? Неужели ты так слаб?» — усмехнулся Дмитрий. «Почему ты не нападаешь? Почему?» «Меня все это забавляет», — пожав плечами, ответил император. «Ты провел вполне разумную военную реформу, победил всех своих внутренних врагов, а потом взял и выбрал не ту сторону. Одна ошибка. Всего одна ошибка. И все пошло псу под хвост. Не обидно?» «Обидно», — скривился Сигизмунд. «Но я честный христианин. С нечистью не икшаюсь. Мне не страшно предстать перед Господом нашим». «Ты оптимист, друг мой», — улыбнулся Дмитрий. «Мой далекий предок принял Христа и стал его наместником в северных землях. Здесь, конечно, владение уже иного духовного наместника, но, поверь, они в хороших отношениях, и тебя за преступления твои ждет очень горячий прием. Никто не забыт, ничто не забыто». «А-а-а!» — закричал Сигизмунд, стараясь как можно более резко атаковать императора. «Выпад!» — император вновь аккуратно его парирует, уходя с линии удара, но в этот раз, мягко отводя клинок чуть в сторону, контратакует в итальянском стиле, пробивая Сигизмунду шпагой правую часть груди. Король выронил шпагу и, припав на правое колено, наклонился. В его глазах плескался ужас, а изо рта доносился какой-то хрип. Император плавным движением извлек свою тяжелую боевую шпагу из раны. Примечание. Легенда о том, что шпага – это тростиночка, возникла сильно позже. Классическая боевая шпага ничем от одноручного колюще-рубящего меча той же эпохи обычно не отличалась, кроме развитого эфеса. Позже они, конечно, стали легче, но в XVI-XVII веках это вполне себе внушительные клинки, которыми можно было и колоть, и рубить. Мало того, первая и самая древняя школа фехтования на шпагах, дестреза, была основана на рубящих ударах и махах. Конечно, параллельно уже в XVII веке появляются облегченные шпаги для костюма, но они все равно оставались, пусть и более миниатюрными, но мечами. Рапиры же тех лет так и вообще обладали очень мощным граненым клинком, прекрасно подходящим для пробивания доспехов. Те же тростиночки, что нередко показывают в фильмах, это либо разнообразные гражданские клинки XIX века, либо вообще спортивные рапиры XX века, не имеющие никакого отношения к историческим шпагам XVI-XVII веков. Сделал шаг в бок и, отработав всем корпусом, ударил клинком по шее короля. Вжик! И голова покатилась по траве. «Король мертв», — произнес Дмитрий с некоторым разочарованием, глядя на поверженного противника. «Полагаю, война закончена. Кто-нибудь возражает?» «Это правда?» — тихо спросил Михаил Вишневецкий. Примечание. Михаил Михайлович Вишневецкий, конец XVI века, 1615. Крупный и влиятельный магнат Речи Посполитой, князь. Умер в 1615 году, будучи отравленным во время похода в Молдавию. Что именно? Что ты с нечистыми силами якшаешься. Крест на мне видишь? Вижу. Так чего тебе с собакой еще надо? Аль не знаешь, что тот, кто с нечистым дела ведет, креста носить не может? Или дик ты и не образован, словно селянин из какого-нибудь глухого хутора? Я? Но я... Вот тебе крест, произнес Дмитрий, демонстративно осеняя себя размашистым крестным знамением. Что эту падаль, кивнул он на труп Сигизмунда, зарубил честный христианин. А если напрасленно возводить желаешь, так выходи в круг, хоть со шпагой, хоть с саблей, хоть с палашом, мне эти сельские шутки не по нраву.